Глава 13. Айгуль жестом пригласила Адлад занять кресло командующий сектором. «Прошу вас занять место командующий сектором», — проговорила она и указала на кресло с индивидуальным рабочим терминалом. Адлад кивнула, понимая, что это действительно ее место. Однако внутри все еще теплело легкое чувство отрешенности. Флагман «Клинок Хроноса» был ее домом, но здесь ей предстоит сыграть другую, не менее важную роль. Она аккуратно опустилась в кресло, бегло осмотрев тактические экраны. Все оставалось девственно чистым. Никаких следов вторжения, никаких признаков активности врага. «Оно и к лучшему», — подумала она, мельком ухмыльнувшись. «Навоюемся еще». Айгуль прервала ее размышления. «Командующая, разрешите задать курс флота к спутнику планеты Нептун, Тритону». Адлад задумалась на секунду, сверившись с картой маршрута, и подтвердила. «Курс на Тритон. Действуйте!» «Слушаюсь, командующая», — почтительно ответила Айгуль и тут же повернулась к навигатору. «Проложить курс к спутнику Тритон». Операторы мгновенно активизировались, начав обработку траектории и корректировку маршрута. Через несколько минут все было готово, и Айгуль доложила. «Командующая, курс к Тритону проложен. Разрешите старт?» Адлад кивнула, не отводя взгляда от дисплея. «Старт разрешаю». Айгуль уверенно передала команду командующим эскадрами флота. Через мгновение корабли величественно стартовали. Их маршевые двигатели прорезали мрак космоса сияющими вспышками. Пространство вокруг искажалось. Вакуум слегка колебался, будто сам космос отдавал дань уважения этому мощному рывку. Хоть маскирующее поле и скрывало флот, яркие выхлопы двигателей ненадолго озарили бескрайнее черное пространство, прежде чем полностью раствориться в темноте. «Как красиво, но и опасно», — отметила Адлад про себя. «Эти вспышки могут быть заметны издалека, хоть и ненадолго. Полет до Тритона займет около 50 часов». Адлад решила не тратить это время впустую. Устроившись за рабочим терминалом, она начала вносить изменения в планы будущих операций против флота вторжения. С ее вниманием к деталям карты системы схемы обороны наполнялись новыми тактическими расчетами. Ее мысли вновь возвращались к тому, что она узнала о ударной гравитационной системе. Эта мощная межпланетная технология могла бы изменить правила игры. Если удастся ее активировать, она станет ключом к обороне Солнечной системы. Но как это сделать? Адлад перебирала различные сценарии, погружаясь в размышления. Айгуль, закончив с навигацией и проверкой курса, обернулась к командующей. Увидев, как та сосредоточенно изучает сложную диаграмму, она нахмурилась. Ее опыт говорил, что когда старшие офицеры так глубоко погружены в размышления, это почти всегда означает серьезные проблемы. «Командующая», — осторожно начала она, подходя ближе, — «простите за вопрос, но вы так внимательно смотрите на эту схему. Что-то не так?» Адлад подняла взгляд, на секунду вынырнув из своих мыслей. «Все так, Айгуль», — ответила она, позволив себе легкую улыбку. «Просто пытаюсь понять, как использовать ударную гравитационную систему. Если она действительно работает так, как описано, то это может стать решающим фактором в нашей обороне». Айгуль задумалась, но уточнять не стала. Кивнула. Ее глаза блестели энтузиазмом. Весь флот чувствовал ответственность за миссию. Космос впереди был темным и бесконечным, но теперь он казался немного менее пугающим, благодаря уверенному лидерству их командующей. «Командующая, можно вопрос?» Все же решилась Айгуль. Голос был ровным, но в нем слышалась нотка любопытства, смешанная с легкой тревогой. «Конечно, Айгуль, задавай», — мягко ответила Адлад, оторвав взгляд от голографического дисплея. «Лететь долго. Успеем обо всем переговорить». «Скажите, если можно, если это не секрет, зачем мы летим на Тритон?» Айгуль слегка прищурилась, словно пытаясь уловить реакцию командующей. Адлад встретила ее взгляд, и на ее лице появилась легкая, почти материнская улыбка. Она знала, что молодые командиры, как Айгуль, требует ясности, чтобы сохранить уверенность в предстоящих действиях. «Ну, конечно, можно», — спокойно начала Адлад. «Прости, что не сказала сразу. На Тритоне, по данным, должна находиться древняя боевая база Иджи. Это был передовой рубеж обороны Солнечной системы. Мы летим проверить, уцелела ли она, и если да, можно ли ее восстановить». «Интересно», — задумчиво протянула Айгуль, глядя куда-то вдаль, словно представляя эту загадочную базу. «Получается, наша линия обороны в системе Уран — это уже второй рубеж?» «Выходит, что так», — кивнула Адлад. «Мы сами об этом узнали совсем недавно, благодаря бис флагмана Клино Хроноса». «А куда он полетел?» Айгуль слегка наклонилась вперед. Ее глаза вспыхнули любопытством. «На другую базу, расположенную на спутнике Плутона Харон», — ответила Адлад, наблюдая за ее реакцией. «Вот это да!» Айгуль почти подпрыгнул на месте. Голос ее наполнился восторгом. «Значит, мы первые, кто будет изучать подобное?» «Да, Айгуль, именно так». Адлад снова улыбнулась, но ее взгляд оставался серьезным. «Поэтому нужно тщательно подготовить специалистов, которые десантируются вместе со мной». «А мне можно?» Неожиданно перебила ее Айгуль, словно ребенок, боящийся остаться в стороне. «Я ведь теперь тоже разбираюсь в технике Иджи». Адлад на мгновение задумалась. «Конечно, можно. Мы пойдем тремя группами. Ты будешь командовать одной из них». «Тогда разрешите приступить к набору команд». Голос Айгуль стал деловым, но энтузиазм был неподдельным. «Приступай», — кивнула Адлад. «Как только сформируешь команды, сообщи мне. Я сама с ними поговорю». «Слушаюсь», — отрапортовала Айгуль, не скрывая радости, и быстро скрылась из рубки. Адлад проводила ее взглядом и ненадолго осталась одна. В воздухе рубки витала смесь напряжения, ответственности и надежды. Вдохнув поглубже, Адлад отвернулась к экранам управления. Работа предстояла серьезная. Айгуль, зная людей и их возможности, подошла к формированию десантных команд творчески и с максимальной тщательностью. Она понимала, что отбор должен быть не только профессиональным, но и учитывать психологическую устойчивость, а также готовность к сложным и опасным условиям. За сутки она собрала три команды по 100 человек каждая, выбрав лучших специалистов со всего флота. В состав групп вошли инженеры-электронщики, которым предстояло восстанавливать разрушенные или вышедшие из строя технические комплексы, техники по работе с планетарным транспортом и космическими катерами, а также специалисты по механике и программированию, способные разбираться в сложной технике Иджи. Айгуль понимала, на Тритоне, скорее всего, придется иметь дело с обломками древних систем, чьи технологии превосходят современные. Любая ошибка могла стоить не только времени, но и жизни. Завершив подготовку, Айгуль доложила об этом Адлад. Та внимательно изучила структуру десанта, оснащение групп и общий план операции. Взгляд Адлад был серьезен, цепок, словно она искала слабые места. Закончив анализ, она слегка кивнула и произнесла: «Хорошая работа. Все учтено, даже больше, чем я ожидала». Однако собирать весь десант на флагмане Адлад не стала. Ограничившись видеосвязью, она обратилась к командам через голографическую систему. Ее голос был строгим, но звучало в нем и уважение. «Десантники, ваша задача предельно ясна и крайне важна. На Тритоне с большой долей вероятности находятся уникальные планетарные гравитационные установки невероятных масштабов. По нашим данным, в прошлом они могли отбрасывать корабли Ава, не давая им прорваться в Солнечную систему». Она сделала паузу, чтобы все осознали значимость предстоящей миссии. «Задача максимум – активировать эти установки. Задача минимум – найти и зафиксировать их местоположение для дальнейших исследований. От вашей работы зависит, сможем ли мы использовать древние технологии для защиты нашей системы». Голос Адлад стал тверже, когда она перешла к деталям. «Мы будем действовать тремя группами, чтобы ускорить поиск и минимизировать риски. Предварительные координаты базы у нас есть. На базе три входа – основной, запасной и аварийный. Каждая группа займется своим направлением. Коды и пароли доступа я передам непосредственно командирам групп». Ее взгляд стал особенно пристальным. «Первая группа будет под моим командованием, вторая под руководством Айгуль, третью группу поведет помощник командующего Марк Ларни. Высаживаемся на трех кораблях по точкам. Ваша ответственность не только выполнить задачу, но и сохранить себя и своих товарищей». Она посмотрела на собравшихся, и в ее голосе прозвучало что-то глубокое. «Помните, что вы первопроходцы. Мы вступаем в место, где нога человека не ступала тысячи лет. Каждый из вас важен. Задача понятна?» В ответ прозвучали синхронные голоса. «Да, командующая!» Адлад на мгновение задержала взгляд на экранах, словно пытаясь уловить в лицах десантников их решимость. Затем добавила: «Хорошо. Подготовка завершается. Высадка через 4 часа. Удачи всем нам!» Связь отключилась, но в ангарах десантных кораблей осталась висеть напряженная тишина. Айгуль, вдохнув глубже, направилась к своей группе, чувствуя груз ответственности за людей, которых она поведет за собой. В их руках была не просто судьба миссии, но, возможно, и будущее всей Солнечной системы. Задача оказалась понятной. Отобранные люди пошли готовиться к операции. До Тритона оставалось меньше суток полета. Вскоре на экранах появилась голубая точка Нептуна. Флот двигался к ней на маршевой скорости, и планета увеличивалась на глазах. Достигнув нужной точки, корабли приступили к торможению. Основная часть флота осталась баражировать на некотором удалении от планеты, а отряды десанта на трех кораблях направились к точкам высадки на спутнике Тритоне. Тритон диаметром около 2700 километров притягивал своей таинственной красотой. Большая часть его поверхности покрыта замерзшим азотом, переливающимся под слабым солнечным светом, словно ледяное зеркало. Вкрапления водяного и сухого льда дополняли этот мертвый пейзаж, который таил в себе множество загадок. Глубокий красноватый оттенок поверхности объяснялся трансформацией метанового льда в углерод, придавая Тритону уникальный вид. Это одно из самых холодных мест в Солнечной системе. Температура может опускаться до минус 235 градусов Цельсия, превращая его в замороженный ад. Но даже здесь проявлялась удивительная геологическая активность. Криовулканы выбрасывали в высоту до 8 километров не раскаленную лаву, а жидкий аммиак и газообразный азот. Атмосфера Тритона, хоть и крайне разреженная, была удивительно сложной. Испаряющийся лед создавал тонкую азотную оболочку, смешанную с угарным газом и следами метана. Тропосфера простиралась до высоты примерно 8 километров и переходила в термосферу, достигающую 950 километров. Температура в верхних слоях атмосферы оказывалась выше, чем на поверхности, благодаря солнечной радиации и планетарной магнитосфере. Углеводороды и нитрилы, образующиеся при взаимодействии солнечного света и метана, насыщали тропосферу и образовывали тонкую дымку, а азотные облака нависали на высоте 1-3 километров. Раз в несколько веков Тритон проходил через теплый летний сезон, который кратко изменял его ледяной ландшафт. На подлете десантные корабли наблюдали извержение криовулкана во всей красе. 8-километровые гейзеры поднимались над поверхностью Тритона и растворялись в вышине. Солнечного света на краю Солнечной системы было мало, поэтому струи выглядели зловеще красноватыми, наводя легкую жуть на членов десантных отрядов. Тем временем гигантский Нептун заслонял весь горизонт, а на его фоне Тритон казался красным глазом, скользящим по орбите планеты. Гравитация здесь была особенной. Орбитальная скорость спутника около 4,5 км в секунду. Очень высокая, чтобы не упасть на Нептун. Для сравнения, скорость Луны вокруг Земли чуть больше 1 км в секунду. Становилось понятно, что при такой гравитации планеты и скорости спутника в будущем Тритон может быть разорван приливными силами. Но сейчас десантники уже вошли в его атмосферу, преодолели 3-километровый слой азотных облаков и двигались над поверхностью, оказавшейся скорее серой, чем красноватой, какой она казалась из космоса. Корабли десанта осторожно подлетели к Тритону, где слабый солнечный свет терялся в морозной дымке. Экипажи ощущали, как напряжение постепенно нарастает. Под их ногами лежало место, овеянное тайной, но и потенциально смертельно опасное. Взгляды были прикованы голографическим дисплеем, ожидая команды на высадку. Адлад последний раз проверила данные на своем терминале. Ее спокойный, но твердый голос раздался в переговорной системе. «Айгуль, Марк, расходимся и совершаем посадку по указанным координатам. Как только приземлитесь, доложить». Голоса командиров отрядов уверенно подтвердили приказ, и корабли веером разошлись над ледяной поверхностью Тритона. Этот чужой холодный мир казался неподвижным и равнодушным. Однако внутри каждого бойца нарастало напряжение. Никто не знал, что их ждет в недрах этого спутника. Особенность базы Иджи сразу бросалась в глаза. Три входа находились на значительном расстоянии друг от друга, что говорило о ее огромных масштабах. Это был не обычный форпост, а целый подземный комплекс, оставленный Иджи много веков назад. Адлад аккуратно посадила свой корабль на ледяное поле, используя данные автоматической навигации. Под ее ногами простиралась равнина изо льда, отражавшего слабое свечение далекого Нептуна. А мысли ее вертелись вокруг одной главной идеи. При подлете не видно следов бомбардировок. Возможно, время стерло следы ударов кораблей Ава. Или они просто не долетели сюда. Хорошо бы база уцелела. Она на мгновение замерла, глядя в иллюминатор, будто пытаясь почувствовать дух этого места. Внешний мир казался неподвижным, но это спокойствие обманчиво. Первым делом Адлад активировала передатчик на полную мощность, начав трансляцию вызова ГБИС базы. Монотонный сигнал эхом разносился по холодной пустоте, уходя в ледяные недра Тритона. Ответа не было. Несколько минут ожидания результата не принесли, и она оставила передатчик работать в автоматическом режиме. Экипировавшись в боевой скафандр, Адлад спустилась в транспортный ангар. Ее отряд уже стоял в ровных шеренгах, лица скрывали гермошлемы. Но по жестам и осанке было видно, что люди напряжены и готовы. Адлад медленно прошла перед строем, выборочно проверяя амуницию бойцов. Закончила легким кивком. «Мы на месте», — начала она твердо, но спокойно. «Успех нашей миссии зависит только от нас. Если мы справимся, это поможет отстоять солнечную систему отторжения». Ее взгляд медленно скользил по бойцам. «На Тритоне абсолютно враждебная среда. Любая ошибка – неминуемая смерть. Обязательное условие – страховать друг друга. К воротам базы двигаемся на 4 транспортах по 25 человек. Я в авангарде, вы за мной». Она сделала паузу, позволяя словам осесть в их сознании. «На базе проявляйте максимальную осторожность. Не пытайтесь экспериментировать. Прежде чем что-то сделать, подумайте о последствиях. По моему опыту, такие места не прощают глупости». Голос Адлад стал еще более серьезным. «Без базы не отвечает. Состояние базы неизвестно. Есть вероятность, что активируется система безопасности. Будьте готовы ко всему. Очень многое остается под вопросом, но это не повод для страха. Это повод для предельной собранности». Она выпрямилась, словно впитывая решимость отряда. «По машинам!» — распорядилась она и пошла к своему вездеходу. Заняв место за штурвалом, Адлад на мгновение позволила себе расслабиться. Ее взгляд скользнул по окружающей местности. Бескрайней ледяной пустыня, молчаливой и безжизненной. Казалось, сама планета наблюдала за ними. Адлад знала, что это место хранит тайны, которые могут стать как спасением, так и катастрофой. Ворота транспортного отсека медленно открылись, выпуская воздух в атмосферу Тритона. Он сразу же замерз, превращаясь в тонкие ледяные кристаллы, оседавшие на металлическую аппарель. С тихим гудением она выдвинулась и коснулась замерзшей поверхности спутника. Адлад включила двигатель вездехода, плавно тронулась и начала спускаться по аппарели. Гусеницы оставляли на льду четкие следы, которые быстро исчезали в морозной дымке. Остальные три вездехода двинулись следом плотной колонной. Внешне мир Тритона был мертвым. Ни звука, ни движения вокруг. Опасаться было нечего, кроме замерзшей пустоты и безмолвной базы, которая, по данным, не функционировала много веков. Но где-то в глубине души Адлад не могла избавиться от смутного беспокойства, словно невидимое присутствие следило за каждым ее шагом. Это чувство знакомо многим первопроходцам. Тревожная смесь адреналина и осознание великой ответственности за судьбу всей миссии.